Глава 29. Остаюсь моряком. Мало того, что Урха говорил по-норвежски, а не по-немецки, как повелось у нас после гибели нашего отряда, он еще нес какую-то чушь, называя меня именем покойного мужа Анны. В свете того, что произошло только что между мной и молодой вдовой Варт, это было особенно оригинально. Впрочем, Анна поняла все гораздо быстрее моего. Я польстил себя надеждой, что виной тому больше, чем мой кусок съеденного ей бронебойного шоколада. «Урха хочет сказать», — тихо объяснила мне Анна по-немецки, — «что при англичанах будет называть тебя именем моего убитого мужа. Значит, так надо. Ты, главное, не перечь и больше молчи, вроде как нелюдимый суровый рыбак, а то твой норвежский пока что куром насмех». Как и велела Анна, я постарался произвести на англичан нужное впечатление. Моя изрядно отросшая светлая ржеватая щетина вполне тому способствовала. К счастью, британцы не слишком владели норвежским, и расспросами меня не мучили. Я же, в свою очередь, не показывал вид, что прекрасно понимаю, о чем Томми между собой беседуют. Диспозиция вырисовывалась малоутешительная. Прежде всего, этот чертов бессмертный прус успел с остатками экипажа улизнуть на своем груженном дейтерием у боте. Англичане в бессильной ярости только и успели обстрелять из автоматов отошедшую от причала и уже погружающуюся субмарину. Немного утешало, что стараниями покойного болвана Людвига лодка имела значительный крен на левый борт. В таком виде она далеко идти не могла. Выгрузка же бочек с дейтерием в открытом море, кишевшим вражескими кораблями и самолетами, представлялась более чем проблематичной. Между тем, координаты возможного местонахождения беглого убота уже были переданы англо-американской эскадре. На дракона началась беспощадная и, как я небезосновательно надеялся, последняя охота. Мичман Орха, или по-русски Юрий, рассказал мне о том, как после моего пленения людьми пруса он, петляя зайцем, убегал от возможных преследователей. Пока случайно не влез в какую-то узкую расщелину в стенке туннеля. «Эту каменную головоломку вы, немцы, совершенно справедливо назвали лабиринт», — заявил мой друг. «Здесь сюрпризов и неожиданностей не меньше, чем в сказках о Синдбаде-мореходе. Что ты думаешь, Отто? Эта щель в скале оказалась приоткрытой, хорошо замаскированной клинкетной дверью. Наподобие той, что была на том чертовом складе, где я вас нашел. Я оказался в каком-то помещении, погруженном в кромешный мрак. Лишь где-то в углу светился жутковатый призрачный огонек. Чиркнув зажигалкой, я обнаружил на стене перед самым своим носом обычный тумблерный выключатель. Повернул черный рычажок и, о чудо, зажегся свет. Я быстренько закрыл дверь, задвинул ее до упора и стал осматриваться. Небольшая комната была заставлена странной аппаратурой. В углу, рядом с работающей, судя по освещенным шкалам радиостанции, на стуле сидел мертвец в форме немецкого морского офицера. Парень, судя по восковой физиономии и дорожке засохшей крови из дырки в виске, застрелился уже несколько дней назад. Скорее всего, еще до прибытия сюда разбойников пруса. Больше всего я обрадовался люгеру-самоубийце. Ведь мой трофейный автомат безнадежно заклинило от удара о скалу. Рядом с пистолетом валялись эбонитовые наушники. Из черных кругляшей доносились звуки немецкой речи. Я поднял их и поднес к уху. Вещало радио Берлина. Какой-то немецкий диктор траурным голосом восхвалял доблестных солдат союзных армий, освободивших немецкий народ от кровавой власти преступника Гитлера. Вряд ли этот мужественный баритон верил хотя бы одному своему слову. «Все ясно», — решил я. «Как раз 5 дней назад Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. С глубоким прискорбием сообщаем. Гитлер капут». Патриот павшего рейха услышал это известие по радио и, не перенеся национального позора, застрелился. Я подошел к большому прибору по форме напоминающему пианино, с кучей переключателей и индикаторной подсветкой. Здесь тоже были наушники, 2 пары, большие, с мягкой немецкой поролоновой насадкой. Я щелкнул ближайшим переключателем на панели. Загорелась индикаторная лампочка, а из наушников зазвучала ясная и четкая речь. Разговаривали двое немцев, похоже, из рядового состава. Парни мечтали о каких-то деньгах, шоколадных мулатках и море виски. «Так это секретная прослушка жилых помещений базы, служба контрразведки Кригсмарины», – догадался я. Впрочем, все это никак не помогало найти то место, куда люди дракона упрятали тебя и обеих женщин. Я еще раз осмотрел эту комнату, полную наушников. У стены маячил небольшой сейф. Дверца его была настежь открыта. Внутри было пусто, как в монастырском баре. Стоящее рядом цинковое ведро для мытья полов было наполовину заполнено золой от жженой бумаги. Случайно мой взгляд упал на столик с радиостанцией, возле которой восседал на стуле несвежий патриот нации. У столика был один единственный выдвижной ящик, и я поспешил открыть его. Удача наконец-то улыбнулась и мне. В столе я нашел сложенную вчетверо план-схему базы «Лабиринт» с имперским орлом и синей печатью совершенно секретно. Судя по всему, об этом сверхважном документе спешно удирающие коллеги-самоубийцы просто забыли. Я принялся подробно изучать карту, и поскольку место твоего пленения находилось совсем неподалеку от центра прослушки, то я обратил основное внимание именно на эту часть плана. Что же, поблизости находилось только одно помещение, обозначенное как интендантско-складское. Туда я со своим люгером и направился. Везение продолжилось, поскольку меня лишь на минуту опередил немецкий посыльный от внешнего наблюдателя. Остальное ты знаешь. Кстати, наша Йора – настоящая героиня. Она молчала до последнего, пока изверг Прус медленно резал ей пальцы монтажными ножницами. Только угроза сделать то же с сестрой заставила ее заговорить. Впрочем, это было неважно. Наблюдатель Пруса засек наш отряд при первом его появлении на острове. Нас тупо ждали в засаде и успешно перебили бы всех моих ребят. Всех, кроме тебя и меня, их гребаного олуха-командира. Геон-дракон мучил женщин без всякого смысла. Этот маньяк попросту развлекался. Самое паршивое для тебя, Отто, известие я оттягивал до последнего момента. Но деваться некуда, так что слушай. Вторая, более чем неприятная новость, касалась непосредственно меня. У всех офицеров и даже старшего боцмана английского корабля имелись выданы еще до выхода в море фотографии моей персоны. Капитан-лейтенант Гюнтер Прус. Такая надпись красуется на обороте каждой карточки. Хорошо еще, что на фотографии в досье, откуда и были сняты копии, я был заснят 24 года. На сегодняшний день, когда я выгляжу куда старше своих 30, и лицо маскирует светлая борода с проседью и усы, узнать меня по тому давешнему портрету мудрено. Тем не менее, миляге Гюнту на пару с благополучно укокошенным им шефом удалось в итоге уничтожить все мое возможное будущее. Англичане с американцами теперь охотятся на меня как на Гюнтера Пруса, одного из самых гнусных в морях и океанах военных преступников планеты. В личном досье Гюнта теперь красуется мое фото, вписаны мои особые приметы, да и отпечатки его пальцев заменены на мои. Найденные союзниками фальшивки изготовлены в настоящей канцелярии штаба Кригсмарины настоящими штабистами на настоящих бланках и припечатаны настоящими лиловыми имперскими орлами со свастикой. По ним выходит, что это я, а не беглый дракон, расстреливал экипажи торпедированных мной английских и американских кораблей и судов. Дескать, даже сам Дёнец пытался урезонить меня, чтобы я не слишком увлекался живодерством. Бедламе после военного времени вряд ли можно рассчитывать на справедливое и беспристрастное разбирательство моего дела в гуманном суде присяжных, а тем более на вызов в качестве свидетеля Дёница, который знал меня лично. Вряд ли гросс-адмирал в этом хаосе национальной катастрофы хотя бы раз вспомнит о моей персоне. Если же, опознав по фото, меня схватят на континенте, то проживу я недолго. Скорее всего, английские или американские морячки, весьма осведомленные о зверствах дракона, даже не доведут меня до ближайшей стенки. Фальшивого Пруса утопят в выгребной яме первого же встреченного по дороге общественного сортира. Я наслушался достаточно смачных эпитетов в свой адрес от простых английских матросов, чтобы увидеть эту свою будущую судьбу во всех красках и даже запахах. Оттого вдвойне благодарен я своему лучшему и единственному другу Юрию Кяхере. Этот русский финн ни на секунду не поверил в мои мнимые военные преступления. Более того, он сам без моих рассказов о последних беседах с Прусом догадался, откуда дует этот гнилой ветер. Мичман молниеносно придумал спасительную для меня аферу с новой подменой имен. Отныне и до гробовой доски я мирный норвежский рыбак Вермонт Варт, муж светловолосой рыбачки Анны. Говорят, что каждая настоящая женщина может за свою жизнь сделать счастливым хотя бы одного мужчину. Если же она способна на большее, то на нее следует молиться, как на святую. Моя Анна более чем настоящая, и этот факт изрядно утешает мою тоскующую душу. Кроме того, я был и остаюсь моряком, и это, черт возьми, тоже славно. Не будь я Отто Фридрих фон Шторм, гордость Криксмарины и друг русалок. Эпилог. Постскриптум. Можно сколько угодно изображать из себя бодрячка, но совесть не обманешь. Моя родина пала. Германия лежит в развалинах, изнасилованная и униженная. Я же, бравый вояка, жив и собираюсь жить дальше. Может, было бы правильнее, честнее погибнуть тогда, в 44-м, при взрыве американской торпеды. Впрочем, я все более склонен полагать, что так оно и было. Конец записок Отто фон Шторма.